Неприятие потерь в юриспруденции. В течение года совместной работы в Ванкувере мы с Ричардом Таллером и Джеком Кнетчем исследовали вопрос соблюдения справедливости в экономических операциях. Отчасти из-за того, что заинтересовались этой темой, отчасти благодаря возможностям, отчасти из-за обязательства еженедельно составлять социальные опросники. В канадском Министерстве рыболовства и океанических исследований существовала программа для безработных квалифицированных специалистов Торонто. Им платили за проведение телефонных опросов. Команда интервьюеров трудилась по вечерам, и для продолжения им требовались все новые и новые вопросы. При посредничестве Джека Кнетча мы согласились составлять по анкете в неделю 4 маркированных цветом варианта. Спрашивать разрешалось о чем угодно. Главное, в опроснике должно было содержаться как минимум одно упоминание о рыбе, чтобы анкетирование согласовалось с задачами департамента. После многих месяцев работы у нас накопилось целое море данных. Мы изучали мнение людей по поводу составляющих несправедливого поведения у продавцов, работодателей и домовладельцев. Главный вопрос, который нас занимал, это насколько порицание несправедливости ограничивает поиск выгоды. Мы выяснили, что ограничения существуют и что законы морали, по которым общество расценивает приличность фирм, проводят радикальное различие между потерями и доходами. Основной принцип здесь состоит в том, что существующее жалование, цена или размер арендной платы задает исходный ориентир, а именно норму, не подлежащую нарушению. Поведение фирмы считается бесчестным, если она возлагает на клиентов или работников потери относительно исходного ориентира, исключая те случаи, когда ей требуется защитить собственные права. Рассмотрим пример. В магазине бытовых принадлежностей продаются лопаты для снега по цене $15. На следующий день после большого снегопада владелец поднял цену до $20. Как вы оцените это действие по шкале? Совершенно справедливо, приемлемо, несправедливо, вопиюще несправедливо. Владелец магазина действует в соответствии со стандартной экономической моделью, отвечает повышением цены на растущий спрос. Участники анкетирования с этим доводом не согласились. 82% отметили действия продавца как несправедливое и вопиюще несправедливое. Очевидно, они посчитали первоначальную цену ориентиром, а завышенную цену обозначили как убыток, который магазин перекладывает на клиентов. Не по нужде, а по прихоти. Таким образом, как выяснилось, основной закон справедливости звучит так. Неприемлемо эксплуатировать силу рынка, перекладывая расходы на других. Следующий пример иллюстрирует действие этого закона в другом контексте. Цены в долларах следует изменить с учетом 100% инфляции, поскольку данные были собраны в 1984 году. В небольшой копировальной мастерской полгода работает сотрудник с жалованием $9 в час. Бизнес приносит доход, однако вскоре закрывается близлежащая фабрика, что приводит к росту безработицы. Другие лавочки начинают нанимать работников за $7 в час для выполнения аналогичной работы, и владелец копировальной мастерской урезает сотруднику зарплату до $7. Респонденты осудили его действия. 83% сочли их несправедливыми или вопиюще несправедливыми. Однако некоторые изменения условий проясняют сущность обязательств работодателя. Сценарий остается тем же. Доходное рабочее место в регионе с высоким уровнем безработицы. За исключением одной подробности. Сотрудник увольняется из мастерской, и владелец находит ему замену с жалованием $7 в час. Большинство опрошенных, 73%, сочли это действие приемлемым. Теперь выходит, что у работодателя нет моральных обязательств платить новому сотруднику $9 в час. Право зависит от человека. Прежний сотрудник был волен требовать сохранения зарплаты, даже если условия рынка позволяли работодателю ее понизить. А работнику, взятому на замену, не с чем сравнивать, и потому владелец мастерской может понизить зарплату без обвинений в нечестности. У фирмы есть и собственное право. Право сохранить существующую прибыль. Если компании грозят убытки, допустимо переложить их на чужие плечи. Значительное большинство респондентов посчитало приемлемым урезание жалования рабочим при сокращении доходов предприятия. В этой трактовке законы наделяют двоякими правами фирму и людей с ней взаимодействующих. Получается, в угрожающих ситуациях фирмам не зазорно проявлять эгоизм. От них даже не ждут полной ответственности за убытки, если ее можно переложить на других. Меры, принимаемые фирмой ради повышения прибыли, подчиняются иным законам, нежели меры, принимаемые в избежание снижения прибыли. Если компания сталкивается с понижением производственных затрат, правило справедливости не требует делить излишек средств ни с клиентами, ни с рабочими. Разумеется, наши респонденты положительно оценивали щедрость руководителей фирмы в случаях роста прибыли, но не клеймили их, если они не делились излишками. Только если фирма ради увеличения собственной прибыли нарушала неформальные договоренности с рабочими или клиентами, а также перекладывала убытки на других, респонденты отзывались о ней резко отрицательно. Важнейшая задача для изучающих вопрос экономической справедливости состоит не в определении идеального поведения, а в поиске черты, которая бы отделила приемлемые действия от порицаемых и наказуемых. Отправляя отчет об этом исследовании в American Economic Review, мы не испытывали особенного оптимизма. В нашей статье содержался вызов тезису, который многие экономисты принимали за истину. В основе экономического поведения лежит интерес собственника, а вопросы справедливости никого не волнуют. Мы также опирались на результаты опросов, обычно упускаемые экономистами из вида. Тем не менее, редактор журнала отправил нашу статью на оценку двум экспертам, которые не придерживались общепринятых взглядов. Позже мы узнали их имена. Они наиболее дружелюбно восприняли наш труд. Редактор сделал правильный выбор. Нашу статью до сих пор часто цитируют, а ее выводы прошли проверку временем. Последние исследования подтвердили наблюдение об ориентирозависимой справедливости и доказали, что вопросы справедливости экономически важны. Мы подозревали об этом, но не смогли подтвердить. Работодатель, нарушающий законы справедливости, наказывается снижением продуктивности, а торговец, ведущий бесчестную ценовую политику, может ожидать снижения продаж. Если покупатели узнают из нового каталога, что продавец снизил цену на товар, который они недавно купили, то их будущие покупки в данном магазине сократятся на 15%, а владелец потеряет в среднем $90 с каждого клиента. Очевидно, покупатели воспринимают сниженную цену как отправной ориентир и начинают думать, что переплатили. Сильнее всего реагируют те, кто купил больше товаров по высокой цене. Таким образом, в результате снижения цен в новом каталоге магазин гораздо больше теряет, чем приобретает. Перекладывание затрат на других может стать рискованным, если жертва способна дать отпор. По данным экспериментов, случайные свидетели бесчестного поведения примыкают к пострадавшим и мстят вместе с ними. Нейроэкономисты, ученые, сочетающие экономику с исследованиями мозга, с помощью магниторезонансного томографа изучали работу мозга подобных защитников слабых. Что характерно, альтруистическое наказание сочеталось с повышением мозговой активности в так называемых центрах удовольствия. По-видимому, сохранение общественного порядка и поддержание справедливости приятно само по себе. Альтруистическое наказание вполне может быть пресловутой связующей силой общества. Вместе с тем, наш мозг не настроен вознаграждать щедрость в той же мере, в какой он стремится порицать жадность. Тут снова наблюдается асимметрия между потерями и приобретениями. Неприятие потерь и установленная норма существуют не только в мире финансовых операций, но и далеко за его пределами. Юристы очень скоро осознали их влияние на законы и правосудие. В одном из исследований Дэвид Коэн и Джек Кнеч выявили в судебных решениях много примеров резкого разграничения действительных потерь и упущенной прибыли. Так, продавец, лишившийся товара при транспортировке, получит компенсацию за фактически вложенные затраты, но не за потерянную прибыль. Известная поговорка «фактическое обладание составляет 9/10 права собственности» подтверждает моральный статус отправного ориентира. В одном из недавних обсуждений правовед Эйаль Замир провокационно заметил, что юридическое различие между компенсацией потерь и утраченных прибылей можно оправдать, исходя из их асимметричного влияния на благополучие отдельных лиц. Если, теряя, вы страдаете больше, нежели недополучая, то по закону вам полагается и большая защита.